Глава 20. Кто такая Лора? «Мерещится», — уверенно возразила Роксана, не выпуская руки Эйнора. «Определенно», — добавил Эйнор. Марк скрестил руки на груди. «Тогда почему вы оба пялитесь наверх?» «Потолок пора покрасить». Рокс не удержалась и хмыкнула, едва подавив смех. Да уж, обстановка сейчас только безумно хохотать, учитывая все, что он узнал за последнее время. «А теперь давай на чистоту, великий второй страж». Марк заговорил неожиданно проникновенно. «Вижу, что ты мне не доверяешь, но если так, то нас уберут поодиночке. Хватит держать меня за идиота, который ничего не смыслит». «Любой заговорщик на его месте сказал бы точно так же», прошептала себе под нос Роксана. Призрачная невеста Света молча наблюдала за этой сценой. Впрочем, Марк вряд ли услышит ее голос, а вот видеть после магической ловушки должен хорошо. Эйнар начал издалека. «Это призрак невесты Света, которую зовут Лора». «Кто такая Лора?» «Похоже, каждый из нас однажды это спросит. Понятия не имею». «Она говорит», — вмешалась Рокс, «что покои основателя — ее комната. У основателя ведь была невеста Света. Я пошла в архив, чтобы найти эту историю». Марк задумчиво произнес. «Он был первый, кто придумал создать отдельный орден стражей. До него никто не контролировал темную магию и колдунов. Никто не знал, как после контакта с темной силой сохранить рассудок». «Но я ничего не знаю о его невесте или жене», — сказал Эйнар. «Может, у нее и спросим?» — предложила Рокс. «Со мной она разговаривает ужасно». «Интересно знать, почему». Повернулся к ней третий страж. Лицом не вышло. Эйнар изо всех сил подавлял смешок от ее многозначительной реплики, еще не решив, стоит ли доверять Марку. Рано или поздно правда всплывет наружу. Но для начала надо многое выяснить. «Поговоришь с нами, Лора?» — вежливо спросил он. «Нет, подожду, пока вам смертельно надоест так стоять». «Я терпеливый». «Я тоже», — ухмыльнулась Лора. «Живу в замке не один век. А ты?» «Надеюсь, меня убережет от судьбы быть бессловесным, закованным здесь призраком. Должно быть, ты крайне несчастна». «Я крайне несчастна от того, во что вы превратили Орден Стражей Тьмы». Видно было, что девушка хотела бы отвернуться или исчезнуть, но магия держала крепко. Так же крепко, как Эйнар держал в руках ладонь иллюзорной Эйды. «Ты слышишь ее?» — уточнил Марк. «Эйда связана с ней, поэтому да». «Но ведь ты еще не...» — начал Марк, потом покосился на то, как плотно он сжимал руку своей невесты и, кажется, все понял. «Может, пора прекратить вражду?» — снова обратился к призрачной невесте Эйнар. «У нас без того хватает врагов и тех, кто пытается уничтожить весь смысл существования Стражей Тьмы. В Ордене плетут заговор. Начались разговоры о скором конце света, и возродился древний запрещенный культ жертвоприношений. Нас уничтожают. Кое-кто хочет получить доступ к железным вратам и всю нашу власть. Если ты невеста основателя, то самое время нам помочь». «Вы сами себя уничтожаете, когда решаетесь на обман и берете в жены лживых невест». «Это меньше из зол». Роксана на этих его словах едва не выдернула свою руку, но удержалась. «Вот как? Тогда пусть он!» — кивнула Лора на Марка. «Тоже слушает!» Эйнар глянул на третьего стража. Пора принимать решение, можно ли тому доверять настолько, чтобы выдать правду про Роксану. На собрании Эйнар слышал слова канцлера, который собирался разобраться с остальными стражами. Если бы Марк участвовал в заговоре, он бы вел себя иначе. «Что она говорит?» — спросил Марк, почуяв, что речь о нем. «Возьми Эйду за руку», — процедил Эйнар. Роксана снова дернулась, будто боялась третьего стража, как огня. Повернулась к Эйнару резко и вопросительно вскинула брови, но он только кивнул. Внимательно посмотрев на Эйнара, Марк медленно обошел их с Рокс и встал с другой стороны, а потом, после некоторого колебания, взял ее за руку. «Потом объясните, как это все так произошло», — проговорил он тихо. «Долго рассказывать». отмахнулся Эйнар. «Еще немного, и это станет похоже на магический круг для вызова умерших». Забавно, что они-то никого вызывать вовсе не собирались. Скорее наоборот. И тут снова заговорила Лора с улыбкой на прозрачных губах. «Могу и я рассказать». Услышав ее голос, Марк даже вздрогнул, но взял себя в руки. «Потом», — оборвал призрака Эйнар. «Сначала расскажи, кто ты». «Долго тебе не удастся врать», — прошипело привидение, правда, без прежней злобы. Даже будто сочувствием. «О чем она?» — мотнул головой Марк. «Говори, кто ты!» — упрямо повторил Эйнар призраку. «Убери ловушку!» «Если ты клянешься, что не исчезнешь, чтобы снова доводить мою невесту!» Привидение произнесло пару очень старинных бранных слов, но кивнуло. Эйнар после некоторого колебания жестом разрушил заклинание, которое сдерживало призрака на месте. Возможно, еще пожалеет об этом. Судя по словам Рокс, нрав у неупокоенной души далек от приятного. Но терять было нечего, а узнать что-то важное было сейчас необходимо. Почувствовав свободу, Лора плавно опустилась ближе к полу. И они все втроем, наконец, перестали задирать головы к потолку. Эйнар размял шею, а Роксана облегченно выдохнула. Призрак остановилась перед ней и снова неуловимо улыбнулась, глядя в лицо Эйды. У них явно был не один разговор по душам, потому что девушки смотрели друг на друга так яростно и многозначительно, что даже не требовалось слов. «Я не желаю стражам зла», — произнесла Рокс решительно и явно не в первый раз. «Я тоже», — прошелестело привидение и на глазах начало меняться. Нежная хрупкая девушка в старомодной одежде превращалась в кого-то другого. Гораздо крупнее, с широкими плечами и глубоко посаженными глазами, высокого роста. Это был мужчина и тоже в наряде прошлого столетия. Широкий камзол с отворотами, сапоги, множество украшений на груди и крупный медальон ордена в самом центре. Призрак заложил руки за спину и чуть вскинул подбородок, оглядев собравшихся перед ним стражей и невесту, которые держались за руки единой цепью. «Меня зовут Лоурен Сайк, и я тот, кто основал Орден Стражей Тьмы». «Какого?» — начала было Рокс и поперхнулась от легкого тычка в бок. «Основателя Ордена Стражей желательно как минимум уважать, а как максимум узнать от него как можно больше». Эйнар на мгновение замер и замедлил дыхание, восстанавливая спокойный ритм сердца. «Я тоже умею переодеваться, Месси». Улыбнулся Лоуренс, глядя в упор на Роксану, а та то бледнела, то розовела, но ничего не отвечала. Кажется, у Марка сейчас точно возникнут вопросы о происходящем между основателем Ордена Стражей и невестой Эйнара, а отвечать на них пока еще не хотелось. «Хотелось бы убедиться, что это правда. А то ведь облик сменить не так и трудно», — начал было Эйнар. «Действительно, уж кому-кому, а тебе это действительно хорошо известно!» Растянул губы в улыбке мертвый Лоуренс. Эйнар пожал плечами. «На службе приходится сталкиваться с разными случаями». Теперь несколько мгновений они буравили друг друга взглядами. «Великие святые! Марк точно решит, что они тут все сообща рехнулись!» «Так вы объясните, что происходит, мессир!» Въедливо начал Марк, снова включив свой занудный учительский тон. «И в чем именно наша вина, если это против нас и плетут интриги? Мы все», — обвел он взглядом Рокс и Эйнара, — «пытаемся этому противостоять». Лоуренс закатил глаза, что в его призрачной форме смотрелось особенно жутко. «Великий второй страж знает, в чем его вина. Захочет — расскажет. Я пытался помочь и вернуть на истинный путь, но тебе ли не знать, третий страж, как упрям твой собрат?» «Не так сильно жми руку, пожалуйста», — просипела Марку Рокс и уже смелее глянула в лицо основателю. «Мне жаль, что я нарушила ваш покой, мессир. Приношу 1000 извинений и с радостью сниму с руки ваш браслет, если вы скажете как». Лоуренс вдруг подался вперед и коснулся прозрачной рукой запястья девушки. Рокс вздрогнула, но вида не подала. А призрак задумчиво замолчал и лишь потом проговорил тихо и неразборчиво о том, что это последнее, что его связывает. «Раз уж так сложилось, что мы вас видим и слышим, вы можете помочь нам, мессир», — напомнил ему Эйнар, «если откинуть в сторону все лишнее». «Как я могу вам помочь?» — прошелестел призрак. «Я живу в этом замке целую вечность, и я не могу покинуть эти стены, даже если бы хотел. Мне нужна вся информация про культ Кибелы. Он процветал в ваше время. Именно из-за него я тогда основал Орден Стражей. Лучших из лучших отбирали сюда, чтобы бороться с темной магией богини». Марк подтвердил. «Эти безумцы снова подняли головы. Об этом говорили на недавнем собрании Ордена. Только там не все уже верят в стражей, а кто-то и вовсе считает, что темных тварей не существует. Железные врата — выдумка, чтобы пугать непослушных детей. А нашествие айгулов и зловещие следы преступлений мы создаем сами, чтобы доказать свою нужность. Жаль, ты не слышал это, Эйнар». «Слышал. Я вообще там много что слышал». Не согласился он, но прервал вопросы от Марка. «Вы можете снять браслет с Эйды, чтобы его надел кто-то из нас? Расскажите, что знаете, и мы поймем, что упустили». «Кто-то? Например, третий страж», — обернулся к Эйнару основатель с насмешливой улыбкой. «Вот как? Значит, призрак продолжит изводить его за выбор невесты. А может, чувствует что-то о его темной части и не желает доверять так, как Марку?» «Как скажете». После некоторого колебания он кивнул. «Надо же, ладно. Но вы дадите мне время, чтобы кое-что вспомнить». Лоуренс тоже кивнул, очередной раз взглянул Роксане в глаза, пристально, угрожающе, но, на удивление, не стал ничего говорить. Опустив голову вниз, он прошептал несколько слов на древнеармейском, и браслет тускло замерцал. Роксана не стала затягивать и быстро стянула его с запястья и отдала Марку. Тот надел, активировал под взглядом основателя, который спустя несколько мгновений стал бледнеть и вскоре совсем исчез. «Да уж», — немного растерянно произнес Марк и устало опустился на пол возле стеллажей архива. «Так вы мне расскажете теперь о том, как это все случилось?» Эйнар сел на пол следом. Роксана пару мгновений раздумывала, но опустилась напротив двух стражей и обхватила колени руками, глядя то на одного, то на другого. «В тот день, когда ты видел нас в покоях основателя, Эйда взяла его браслет». Роксана посмотрела на Эйнара, но возражать не стала. Даже добавила: «Я хотела сбежать отсюда». «Сбежать?» — недоуменно свел брови Марк. «Я испугалась. Айгулов, рухнувшего храма, этого убежища и всего остального. Меня, конечно, готовили к священной миссии, но никто не предупреждал, что будет вот так». «Так вот почему так зол Лоуренс». «Угу», — почти одновременно сказали Эйнар с Рокс. «И что было дальше?» «Эйнар меня догнал и спас. И вот я здесь». «По закону Ордена Стражей ты имеешь право отказаться быть его невестой», — сухо произнес Марк. «Мы не похищаем людей и не принуждаем к тому, к чему они не готовы. И ты знаешь это, второй страж. Почему не отпустил добровольно? Эйда имеет право выбирать, как ей жить». Все трое снова обменялись взглядами. Роксана в облике Эйды демонстративно невинно вскинула черные брови и сделала выразительный взгляд в сторону Эйнара. Мол, знал ли ты, что так тоже можно? Но потом замерла на мгновение и прикусила губу. «Я сама передумала бежать», — заговорила она, вдруг став серьезней. «Понимаю, как сейчас это важно. И моя помощь нужна не только Эйнору, но и всему Ордену Света. Я не имею права проявлять малодушие и бросать того, кому предназначено, только потому, что мне страшно». «И я очень ценю этот выбор, Эйда», — глухо произнес Эйнар, не спуская с нее глаз. Хотелось бы видеть сейчас ее истинный облик и понять, есть ли хоть талика искренности в ее словах, или она правда считает себя заложницей и жертвой шантажа. Эйнар медленно выдохнул, Его сейчас это должно заботить в последнюю очередь. Они слишком далеко зашли, чтобы вот так сдаться и отступить. Да, он решился на безумный поступок, заключая брак с ненастоящей невестой. И это будет целиком на его совести. Но если сам великий магистр – один из заговорщиков, то это ничто по сравнению с крушением известного прежде мира, по сравнению с тем, что пытаются сотворить сейчас враги. Они хотят сломать все. Тогда он тоже не имеет права играть только по правилам. Правила уничтожили сами создатели. Да, кстати, я говорил с капелланом. Завтра на рассвете мы можем пройти брачный обряд. Холодные темные глаза Эйды сверкнули. Она на миг склонила голову так, что черные волосы скользнули по плечам и прикрыли широкое лицо. Но потом кивнула так, чтобы ни у кого не оставалось сомнения, что она готова.